Глава 14. После обхода расположения полка, Шапира решил составить мне компанию и в инспекции позиций, выдвинутых вперед. Двух танков и прикрывающей их бригадной штабной батареи. Вот там царило настоящее оживление, особенно в расположении штабной батареи. Тут никто не отдыхал, все трудились в поте лица. Еще бы! Ведь в отличие от 681-го артполка, занявшего хорошо подготовленные еще до войны оборонительные рубежи, батарейцам и досталось-то только несколько вырытых 6-й ПТАБР окопов, один дзот и два блиндажа. Приходилось спешно воздвигать и другие оборонительные сооружения. Вдобавок ко всему, батарейцам приходилось помогать саперам. Около 20 человек сновали, как муравьи, разнося по секторам трофейные мины, которые привезли ханамаги. Одним словом, бойцы отрабатывали то удобство, с которым они сюда добирались. Не своими ногами и на телегах, а с шиком на грузовиках. Поэтому и поспать им здесь теперь времени не было. Но ничего, выспались в дороге. Благо, ни разу не пришлось выпрыгивать из кузовов, спасаясь в кюветах от налетов немецкой авиации. «Ничего, выдержат», — думал я, глядя на мокрые от пота спины красноармейцев. И направился было к бойцам, заканчивающим оборудование орудийной позиции. Но тут меня тормознул Шапира. Бесцеремонно схватив за руку генерала, он повернул совсем в другую сторону. Туда, где вокруг большой кучи трофейного оружия стояла небольшая группа красноармейцев. Наверняка эта группа пулеметов, минометов и ящиков с боеприпасами к ним была приведена ганамагами и разгружена в одном месте. Откуда еще взяться этому трофейному оружию? А что все в одной куче, так это выполнение моего приказа буквальным образом. Доставить трофеи в штабную батарею и быстро обратно. Точки сбора. Через несколько секунд я понял, почему Шапиро потянул меня в сторону этой группы. В самом центре ее стоял Фролов и что-то втолковывал окружающим его людям. «Ну, Ося, ты хитрец», — подумал я. «Знал же, что здесь комиссар бригады, и не сказал ни слова. А сам, наверное, именно поэтому со мной в штабную батарею и направился». Когда мы подошли поближе, я расслышал, о чем говорит Фролов. Комиссар взял на себя функции снабженца и распределителя материальных ресурсов. Он называл фамилию красноармейца или младшего командира, их тоже было много в этой толпе, и давал указания, какое вооружение ему забирать. Минуты две наша группа стояла скрытая толпой и наблюдала за процессом вооружения этих грязных, небритых, изможденных бойцов. Они мне были совершенно незнакомы и никак не могли входить в личный состав моей бывшей бригады. Практически всех в бригаде я знал, если уж не по фамилии, то в лицо точно. А тут ни одной знакомой физиономии. Наше инкогнито долго не продлилось. Люди буквально спиной чувствовали, что сзади стоит кто-то чужой. Оборачивались и, увидев генерала, шарахались в сторону. Таким образом, перед нами образовался коридор, свободный от людей, и тогда нас заметил уже и Фролов. Бригадный комиссар махнул рукой, козырнув, а потом, как будто мы с ним продолжали общаться по рации, а это было несколько часов назад, заявил. «Вот, распределяю привезенное вами оружие. Буквально каждый из бойцов, присоединившихся к бригаде, желает обзавестись немецким пулеметом. Хоть многие и из трех линейки-то прилично стрелять не умеют. Пришлось тут целое расследование проводить. Кто хотя бы раз стрелял из пулемета, таких набралось 20 человек, к этим спецам добавляем еще двоих необученных и формируем пулеметные расчеты. 12 уже есть». Когда мы с ним отошли подальше от толпы, чтобы посторонние не слушали разговор двух старших командиров, я спросил своего замполита. «Слушай, Михаил Алексеевич, а ничего, что мы раздаем оружие совершенно незнакомым людям? Не получится так, что оно стрельнет нам в спину?» «Да ты что, Филиппыч, я, может, стратег и хреновый, но в людях разбираюсь. Нет среди этих людей врагов. Даже паникеров нет. Если были слабые душоночки, то уже разбежались давно. в начавшемся бардаке после первых бомбежек. Остались люди, готовые драться до конца и хоть голыми руками душить фашистов. Вот с вооружением у бойцов, вышедших к нам, слабовато. А так, ребята хоть куда. К тому же больше половины из них либо члены партии, либо комсомольцы. Я документы у них у всех проверил. Хорошо, коль так. Слушай, а что среди этих потерявших свое командование бойцов даже минометчики имеются? Я смотрю, они и минометы отсюда разбирают. Ха! Да минометчиков еще больше, чем пулеметчиков. Когда мы двигались к месту новой дислокации, к нашей колонии вышли курсанты учебного минометного дивизиона. Матчасти они лишились, впрочем, как и командование. Однако это не помешало им сохранить порядок в своих рядах. Имелось у них и боевое охранение, и боковые дозоры. А командование взял на себя единственный выживший средний командир. Преподаватель этих курсов старший лейтенант Сытин. Кстати, Юрий Филиппович, я его назначил командиром сводной роты, сформированной из бойцов, прибившихся к бригаде. Правда, сейчас, когда появилось столько минометов, неразумно его держать в командирах стрелковой роты. Как вы думаете, товарищ генерал? Конечно, неразумно. Из этой роты нужно сформировать минометный дивизион, а этот старший лейтенант и будет им командовать. Да, теперь и я так считаю. Но минометов и специалистов уже мало осталось. На целый дивизион не хватает. Поддался я на уговоры командира Ханамагов лейтенанта Костина. Разрешил я ему оставить у себя 11 минометов. И людей своих отдал для формирования расчетов. Уболтал меня лейтенант рассказами о том, как действуют немцы. Как кидают они мины прямо из бронеотсеков движущихся Ханамагов. И Костин так хочет лупить немцев. И ты поверил? Что-то я о таком не слышал. Это ж какой опыт надо иметь? Не мальчишкам, которые даже еще не закончили обучение, так развлекаться. Еще понятно, из ганамага стоящего так стрелять, а из движущегося по кочкам бронетранспортера – это просто самоубийство. Угробят такие бойцы не только себя, но и пулеметчиков, ведущих по врагу огонь. Ладно. Ладно, вставлю я пистон этому Костину, быстро вернет минометы вместе с расчетами. Так что поручай Сытину переформировать роту в минометный дивизион. Пускай одну батарею размещает здесь, а остальные за 212-й высотой. Оттуда огнем будет прикрывать танки, закопанные недалеко от нее. Так, если 11 минометов ты отдал, то здесь значит осталось их 9 единиц. Да, 9. А расчеты для всех можно сформировать? Можно. Еще несколько специалистов останется в резерве. Это хорошо. Тогда все эти минометы остаются формируемой здесь батареей. Сытин пускай назначит ее командира и наметит позиции с учетом того, что в первую очередь необходимо прикрыть огнем позиции танков. Он, кстати, сам далеко. Мне нужно с ним переговорить. Да нет. Он с командиром штабной батареи сейчас в блиндаже. Обговаривают сектора обороны и дальнейшее взаимодействие с этой новой ротой пехотной поддержки. Ну, тогда пойдем туда. Посмотрю я на этого старшего лейтенанта. Присутствие здесь комиссара вовсе не обязательно. Я смотрю, помощники и без тебя прекрасно справляются. Действительно. Раздача оружия шла вовсю, и, на мой взгляд, старшина, который теперь этим занимался, справлялся с делом гораздо лучше, чем мой замполит. Толпа солдат заметно поредела, а гора оружия и боеприпасов значительно уменьшилась. Фролов глянул на красноармейцев и согласно кивнул. «Пошли, Юрий Филиппович, заодно там чайку попьем». С таким же предложением я обратился и к Шапиру. Однако мой старый товарищ отказался, заявив. «Да нет, спасибо, товарищ генерал. Нужно к себе в полк возвращаться, там дел еще не в проворот. Разрешите, я только с товарищем комиссаром переговорю и пойду службой заниматься». «Ты что таким официальным стал? Здесь же все свои». «Ладно, как хочешь. Дела так дела. Иди общайся со своим прямым начальником, а я в сторонке постою, покурю, чтобы вам не мешать». Я действительно отошел в сторону, достал папиросу и закурил. Два политработника решили свой вопрос быстро. Я даже не успел докурить. Затем, попрощавшись с Шапиро, мы с Фроловым, уже не отвлекаясь на разговоры, направились в блиндаж к командиру штабной батареи. Напоследок я шутливо обратился к Шапиро. «Ося, ты не забудь добавить шпал в петлицы, а то на других говоришь, а сам не по форме одет. Да и штаны с кантами на всякий случай достань. Если все у нас удачно сложится, может, и самому придется в них щеголять». В блиндаже, куда пришлось добираться по окопу, царила рабочая атмосфера. Кроме командира штабной батареи Ивакина и его заместителя, там присутствовал незнакомый старший лейтенант, командиры орудий и взвода пехотной поддержки. На столе, сколоченном из досок, была разложена карта. Вокруг нее, опершись руками о столешницу, склонились командиры. Когда мы появились, от неожиданности командиры сначала слегка оцепенели. Первым опомнился Ивакин. Он стал мне докладывать о положении в батарее и о планах обороны занятого рубежа. Все, в общем-то, было хорошо. Штабная батарея стала еще многочисленнее и сильнее, чем до войны. И это несмотря на тяжелейший бой, в котором она сражалась на самом острие атаки 47-го механизированного корпуса немцев. Именно штабная батарея была основной силой опорного пункта недалеко от городка Ружаны, у моста через реку Зельва. Потери в рядах обороняющих берега реки Зельва были страшные. 70% людей мы потеряли, но немцы были остановлены. Затем, когда на западном берегу реки скопился практически весь 47-й моторизованный корпус вермахта, был нанесен мощнейший артиллерийский удар. И от одного из самых сильных и боеспособных корпусов немецкой армии остался один пшик. Казалось бы, после того боя батарею срочно нужно было отводить на длительный отдых и переформировать. Но это только казалось. В реальности же она стала еще сильнее. В ряды воспитанных мною бойцов влились потерявшие свои части многочисленные красноармейцы и командиры. Почти 200 человек этих, можно сказать, добровольцев приняли участие в том тяжелейшем бою. 62 из них выжили и пополнили затем ряды штабной батареи. Матчасть батареи в том бою тоже понесла большую убыль. Но опять же, за счет отступающих, но не бросивших свои пушки бойцов, удалось даже повысить ее огневую мощь. Я в некотором смысле мистик и верю в приметы. Вот поэтому и решил, что на острие предстоящей атаки немцев опять поставлю эту штабную батарею. Танки танками, но кто-то должен прикрывать их от немецкой пехоты. Люди в батарее закаленные, показали себя в тяжелейшей ситуации. Они до последнего будут сражаться. Не побегут, бросив на произвол судьбы танкистов. В плане предстоящих оборонительных действий мне особенно понравилась идея разместить вооруженных трофейными пулеметами бойцов роты старшего лейтенанта Сытина в лесу по обеим сторонам шоссе, которое было перекрыто закопанными танками. Подходы к этим пулеметным гнездам собирались заминировать опять же трофейными минами. Эту идею я тут же поддержал, но правда добавил ложку дегтя в этот прекрасный план. Фланговый пулеметный огонь – это, конечно, вещь хорошая. Но не разбегутся ли эти пулеметчики при первом же выстреле немцев в их сторону? Люди – это все новые, командиров, а значит и контроля за их действиями не будет. Все строится только на сознательности и мужестве бойцов. Только если они такие сознательные, почему не стояли насмерть на прежних позициях? Ведь если бы каждый выполнил до конца свой долг перед Родиной, мы бы сейчас не думали, как остановить немцев так далеко от границы. Хотя перед этим у меня и был разговор с Фроловым о доверии к присоединившимся к бригаде бойцам, однако вопрос их лояльности все же продолжал меня мучить. Я думал, что комиссар опять выступит в защиту примкнувших красноармейцев, но теперь неожиданно высказался командир штабной батареи. Он ответил коротко, но его простые слова убеждали больше, чем весь эмоциональный пафос Фролова. Ивакин заявил: «Товарищ генерал, у меня в батарее сейчас 70% бойцов составляют люди, которые к нам примкнули после отступления со своих прежних позиций. Вы сами знаете, как это первоначально растерянные люди дрались на берегах реки Зельва. И в роте старшего лейтенанта Сытина сейчас такие же ребята. Растерянность ушла, и есть только ярость к фашистам и страшное желание отомстить за погибших товарищей. Ладно, убедил комбат. Я одобряю ваш план. Только одно будет новшество. Я забираю у вас старшего лейтенанта Сытина и часть людей из сводной роты. Что сразу носы повесили? Людей из роты возьму немного, только специалистов-минометчиков. Мы организовываем минометный дивизион, а старший лейтенант будет его командиром. Твоему подразделению будет придана одна из батарей этого дивизиона. В ней целых 9 трофейных 81-миллиметровых минометов. Чувствуешь, комбат, какую я тебе силищу подкидываю взамен убытия из роты нескольких человек? Я замолчал и оглядел жадно слушавших меня командиров. Они будто ждали, какую же еще шоколадку подарит генерал. Но я ничем больше не мог порадовать этих столь дорогих моему сердцу людей. Резервов не было. Даже лишних боеприпасов не мог дополнительно предоставить батарея. Пришлось сделать строгое лицо и заявить: «Товарищи командиры, совещание совещаниями, однако пора действовать. Передовые части 7-й танковой дивизии немцев совсем скоро выйдут к вашему рубежу обороны. Если решили выставлять пулеметчиков в лесу на флангах, это нужно начинать делать немедленно. Срочно заканчивайте оборудование орудийных позиций. Товарищ Сытин, вы назначаетесь командиром отдельного минометного дивизиона. Подчиняться будете лично мне и управлению 6-го мехкорпуса. Сейчас приказываю сдать командование роты выбранному вами же командиру и приступить к формированию дивизиона. Людей, умеющих обращаться с минометами, наберете в вашей бывшей роте. Закончив формировать здесь минометную батарею, прибудете с отобранными вами людьми на высоту 212. Я буду там находиться в наблюдательном пункте. Понятна задача, товарищ старший лейтенант? Дождавшись утвердительного «так точно», я закончил раздачу распоряжений словами: «Все, товарищи командиры, начинайте действовать, а мне пора. Михаил Алексеевич, пойдем, выйдем на пару слов». Распрощавшись со всеми за руку, я вышел из блиндажа. За мной последовал и Фролов. Я еще не успел и слова сказать, как мой замполит воскликнул: «Филиппыч, а как же чай?» «Нехорошо это. Генералам тоже нужно иногда быть ближе к людям». «Некогда, комиссар. Я же не шутил, когда говорил, что фашисты приближаются. Еще час-два, и можно ждать незваных гостей. Ты давай тоже здесь закругляйся и дуй на НП. Там срочно нужна мощная радиостанция. Пока ее нет, сгодится и АК, перевозимая на твоей персональной полуторке». «Быстрее нужно сейчас шевелиться, Алексеевич. Сам знаешь, что перед своим подходом немцы авиацию вышлют. И тогда полуторка может не доехать до НП. Так что давай заканчивай здесь и быстро с радиостанции на НП. Сейчас я еще к танкистам загляну и обратно на наблюдательный пункт. К тому времени радиостанция должна быть уже там». «Понятно, Юра. Значит, думаешь, скоро начнется?» «Начнется, комиссар. И сейчас мы не из засады, а прямо лоб в лоб столкнемся с лучшими солдатами вермахта. Бой будет страшный. И хоть ты и комиссар, скажу, как думаю. Дай нам Бог, Алексеевич, выдержать их атаку». На этом мы попрощались с Фроловым. И я в сопровождении Шерхана и Якута, моей, так сказать, роты охраны, направился в конечный пункт этого инспекционного рейда. Позиции вкопанных танков КВ располагались в метрах в 30 от окопов стрелкового взвода штабной батареи, и к ним были выкопаны ходы сообщения, так что нам даже не пришлось вылезать из окопов, чтобы добраться до боевых машин. Обход получился чисто формальный. Ну что я мог посоветовать танкистам? Они и без меня знали, как подготавливаться к предстоящему бою и замаскировать танк в вырытых капонирах. Я просто пообщался с экипажами, немного пошутил и предупредил, что скоро можно ждать появления фашистов. Одним словом, показал, что новый комкор не чурается передовой. Будет находиться все время боя совсем недалеко. А связаться с ним можно будет даже по танковой рации. Обратно мы возвращались по тем же ходам сообщения и окопам. Вся местность вокруг уже могла быть заминирована. И теперь только таким способом можно было продвигаться. Почти все привезенные трофейные мины были переданы на нужды штабной батареи. Пройдя все линии обороны группы Ивакина, мы, наконец, выбрались на шоссе. Я шел и размышлял, как еще укрепить оборону за то немногое оставшееся до подхода немцев время. Вдруг позади нас раздался треск пулеметных очередей. Ругнувшись про себя, мол, вспомни черта, он уже и здесь, я остановился и глянул назад. Но мы прошли уже половину пути, и с этого места ничего не было видно. Чтобы что-то разглядеть и понять, что к чему, нужно было как можно скорее попасть на НП. Крикнув якут, ушедшему впереди и тралившему, как миноносец, дорога, чтобы он поторапливался, я попытался по звукам определить, что позади нас происходит. Но было ясно только одно. Долбили несколько пулеметов, но это были немецкие МГ, и это еще больше все запутывало. У нас-то теперь тоже таких пулеметов много. В общем-то, звуки стрельбы меня особо не обеспокоили. Подумаешь, стреляют. Ну, пугнули немецкую разведку. Ничего страшного. Главные-то силы немцев подойдут не раньше, чем через час. Пока они перегруппируются. Пока то да сё. Пройдет минимум часа 2-3. А там уже и вечер близко. Так что основная битва разгорится только завтра. И у нас будет время, чтобы устранить все недочеты в обороне. И главное, это окончание установки трофейных мин и фугасов на самых танкоопасных участках. Ну да, и пулеметчиков в лесу часа за два успеем разместить и заминировать подходы к пулеметным гнездам. Однако эти успокаивающие мысли начали улетучиваться уже минут через 10, когда к усиливающейся пулеметной стрельбе присоединились гавкающие звуки выстрелов танковых пушек. А еще через 15 минут я уже под двое пикировщиков, начавших бомбить позиции узла обороны, буквально ввалился в окоп НП и бросился к стереотрубе. Сражение было в самом разгаре. Немцы начали штурм нашей обороны сходу, без всякой раскачки и разведки боем. Не скажешь же, что разведку боем провели мотоциклисты и Ганамак, которые наткнулись на наш передовой пост. Ребята, конечно, хорошо дали им по зубам. Однако больше никаких видимых следов наших побед я не заметил. Хорошо видно было, что немецкий бронетранспортер дымился, а впереди него прямо на шоссе стояло два мотоцикла с колясками. Солдаты в них сидели с поникшими головами. Третий мотоцикл валялся в кювете, по-видимому, опрокинутый туда взрывом мины. Но эти потери не заставили немцев остановиться. Наоборот, только разъярили врага. Когда я добрался до НП и смог взглянуть на поле боя, то увидел, что не менее 20 легких танков ПЗ-38 как шавки кидаются в сторону вкопанных КВ. Хотя наши тяжелые танки вели по ним огонь, немцы были очень шустры, и все снаряды шли мимо. Это был только один эпизод в разворачивающейся картине боя. Самой впечатляющей и шумной была обработка наших позиций с воздуха. Несмотря на ведущийся зенитный огонь, 9 Ю-87 уверенно вели свой хоровод смерти. По-видимому, вполне успешно, так как минометы с нашей стороны не стреляли, несмотря на то, что немецкие саперы, как тараканы, ползали, обезвреживая минные поля. Фашистов сдерживал пулеметный огонь, ведущийся только с двух точек со стороны леса. Но и он через несколько минут замолк, а немецкие саперы и пехота, наоборот, активизировались. К тому же активно начали ставиться дымовые завесы. Со стороны штабной батареи работало только два ротных миномета, которые были у них по штату. Трофейные 81-миллиметровые минометы молчали, но не успели ребята оборудовать позиции и, скорее всего, попали под бомбовый удар. Когда юнкерсы улетели, я вздохнул с некоторым облегчением. Тем более, что со стороны позиции штабной батареи начали стрелять 76-миллиметровые пушки. И били они не только по маневрирующим танкам, но и по пехоте, шрапнелью. Но облегчение мое было недолгим. После второго залпа наших пушек заработали немецкие гаубицы. Это означало, что в немецких порядках были и САУ, оснащенные 150-миллиметровыми гаубицами. По нашим позициям работали не менее двух батарей этих тяжеловесов. А потом, вдобавок ко всему этому кошмару, снова активизировалась авиация. И опять пикировщики закрутили свою страшную карусель. Несмотря на то, что снаряды наших 37-миллиметровых зенитных пушек периодически находили свою жертву. С начала налетов зенитчики уже угробили 6 юнкерсов. Но немцы на это не обращали никакого внимания. Долбили и долбили, как маньяки. Единственной их реакцией на плотный зенитный огонь было то, что теперь они пикировали не только на позиции штабной бригады, но и на зенитке 681-го полка. Между тем, пользуясь артиллерийской и авиационной поддержкой, немецкие саперы начали подбираться к позициям тяжелых танков. А потом случилось страшное. Один за другим наши непобедимые КВ вспыхнули. Немецкие солдаты воспользовались огнеметами и просто-напросто сожгли этих, казалось бы, неуязвимых стальных монстров. Ох, как я себя клял за это! Ведь именно я приказал вкопать танки в землю, будучи уверенным в том, что они станут непреодолимой преградой для фашистской бронетехники. Что даже авиации немцы их не смогут уничтожить, и артиллерия больших калибров без выхода на прямую наводку вряд ли сможет их даже повредить. Все так и вышло. От бомб и 150-миллиметровых снарядов танки действительно не пострадали. Их просто взяли и сожгли из огнеметов. А я ведь обладал информацией, как немцы борются с такими тяжелыми машинами. Капитан Лысенко рассказывал мне об этом. Когда их танковая дивизия ввязалась в уличные бои в Пружанах, немцы, стреляя по гусеницам КВ и Т-34 противотанковыми 37-миллиметровыми орудиями, легко обездвиживали наших стальных монстров, а потом пехота их сжигала, применяя огнеметы или другие подручные средства. Тогда я еще удивлялся, как быстро немецкие солдаты нашли противоядие от, казалось бы, неуязвимых даже для их противотанковых орудий и ружей тяжелых танков. А в этой операции я сам, лично, одним своим приказом погубил их. Что на меня нашло, не знаю. Наверное, повлияли собственные впечатления о крепости брони КВ. Когда танки лейтенанта Быкова безболезненно пережили бомбардировку пикирующих прямо на них юнкерсов. После того, как загорелись КВ, немецкие легкие танки пошли вперед. Следом начали выползать из-за поворота «Панцер-4». Вскоре вся эта братья при поддержке пехоты навалилась на позиции штабной батареи. Что там творилось, видно было плохо. Все застилал дым. А немецкие танки шли в атаку под защитой этой завесы. Вся немецкая авиация и артиллерия переключилась на 681-й артполк. Ну и нашей высоте досталось. Пока я сидел на дне окопа, укрывшись от взрывающихся неподалеку авиабомб, в голове билась только одна мысль. Как оградить остальные вкопанные танки от той участи, которая постигла передовые КВ? Страха погибнуть самому не было вообще, только слепая ярость на немцев и страшная злость на самого себя, свою тупость и неумение учиться на печальном опыте погибших товарищей. Ну почему здесь не было старика Петелина? Он бы не допустил подобного. Господи, дай мне хотя бы на минуту мозги этого человека, взмолился я. Но никаких новых мыслей у меня от этого не прибавилось. Оставалось действовать прежними, дилетантскими методами. Я вскочил и бросился к радисту, вжавшемуся в землю в конце короткого окопа НП. По пути чуть не сбил якута, который сидел на корточках где-то в метре от меня. Не обращая внимания на вой пикирующего юнкерса, я встал в полный рост напротив радиста и заорал. «Давай связь! Быстро!» Младший сержант засуетился. На карачках подполз к нише в окопе, где стояла рация. Судорожно стал на что-то нажимать и крутить какие-то рукоятки. Парень явно был в шоке и от чудовищного воя пикировщиков, и от близких взрывов авиабомб. Он даже не спросил меня, с кем устанавливать связь, а просто наобум возился с предохранявшей его от всех армейских невзгод радиостанцией. Пришлось дать парню затрещину и приказать соединяться в первую очередь с командиром Ханамагов лейтенантом Костиным, а потом с командирами вкопанных танков по списку. Только после этого радист немного пришел в себя и занялся радиостанцией уже по-настоящему. Пока он устанавливал связь, я снова ругал себя последними словами. Теперь за то, что не связался с Фроловым раньше и не приказал срочно с бригадной радиостанции прибыть на наблюдательный пункт. Сказать-то я ему сказал, только он так на НП и не появился. Как обычно, заболтался с подчиненными, выехал слишком поздно, и его полуторка, наверное, попала под авиаудар. Радиостанцию и радиста, обслуживающего НП, я взял в моторизованном батальоне капитана Рекунова. Радиостанция РБМ была слабенькая, мощностью всего 3 Вт и радиусом действия в 10-15 км. Тогда я думал, что это будет резервная радиостанция, а основной – бригадная АК, которая гораздо мощнее. И радист, работающий на ней, опытный парень, хорошо мне знакомый. Но вот как вышло. Обидно. Ужасно жаль Алексеевича, но надо воевать дальше. Стиснув зубы держаться, не дав отчаянию захватить мозг. Тогда совсем будет худо. По одному фашисту-то мы здесь задушим, а остальные поставят мою родину на колени. Наконец, младший сержант установил связь с лейтенантом Костиным. Слышимость была паршивой, и я стал орать в микрофон. «Лейтенант, немедленно выдвигай Ханамаги к хутору за высотой 212. Десант перед этим снять. Оставить в бронеотсеках только минометы с расчетами. Задача. Минометным огнем не дать пехоте противника приблизиться к вкопанным танкам. В движении огонь ни в коем случае не вести. От авиации противника отбиваться пулеметным огнем, но ни в коем случае не прекращать кидать мины». На НП пришли корректировщика. Вдруг я вспомнил про поляков, которых мы посадили в амбар. Негоже было губить, в общем-то, ничего плохого нам не сделавших мирных людей. И я прокричал: «Да, лейтенант, и еще, пошли человека с моим приказом на сам хутор. Там, в амбаре, вместе с пленными находятся поляки. Пускай охрана их освободит и не препятствует, чтобы они взяли лошадей, телегу и уматывали с хутора. Понятно распоряжение?» Дождавшись утвердительного ответа, я отошел к сиреотрубе. А радист приступил к попыткам связаться с вкопанными танками. По опыту соединения с Костиным мне уже было понятно, что процесс этот не быстрый, а глянуть, как идет бой, необходимо. А там было все очень плохо. Немцы уже заняли предмостные укрепления и штурмовали основную линию обороны. Бой шел ожесточенный и страшный. Я сам видел, как прямо к немецкому танку, елозившему на артиллерийские позиции, выскочил красноармеец со связкой гранат. Сраженный очередью пехотинца, он упал на колени, а потом, неизвестно откуда взяв силы, на четвереньках дополз до танка и бросился под него. Немцы так давили, что стало ясно. Полк они скоро сомнут. Не помогут никакие геройства и жертвенность наших солдат. Опыт и профессионализм побеждал горячее стремление отстоять свою землю. С каким ожесточением мои ребята не дрались, потери немцев говорили сами за себя. За все это время они потеряли максимум 15 танков. Да и тел их пехотинцев и саперов лежало вокруг не так уж и много. И то в основном на бывшем минном поле у штабной батареи. По-видимому, в штабной батарее и приданной ей стрелковой роте погибли все. А подбитых немецких танков на ее позициях осталось всего 5 единиц. Если учитывать результаты, которых добились КВ перед своей гибелью, мы, закопанные в землю по самое не могу, обменяли жизни 350 бойцов и 3 тяжелых танков на 200 вражеских солдат и 6 легких танков. Вот такая грустная арифметика. Обороняющаяся сторона несла большие потери, чем атаковавшие ее с марша опытные немецкие солдаты. Оставалось только одно – вбросить на чашу весов свой последний козырь. «И быстрее, быстрее, Юрка!» – завопил внутренний голос моего близкого к полному отчаянию существу. Я, сорвавшись с места, бросился к ходу сообщения, которое вел прямо в окоп корректировщиков гаубичных артполков. Ворвавшись туда, я сходу заорал: «Связь с полками! Быстро!» Затем уже более спокойным голосом приказал: «600-му артполку! Огонь по скоплениям немцев у предмостных укреплений узла обороны. 590-й работает по схеме Д. Ведет контрбатарейный и отсечной огонь. Выполнять приказ». Обращаясь к капитану, представлявшему 590-й артполк, я продолжил: «Нужно кровь из носу, пока нет фашистской авиации, достать немецкие самоходные гаубицы. Понял, капитан? Непременно. А то они у нас всю кровь выпьют. Ты засек, откуда эти САУ ведут огонь?» «Так точно. Выкладки сделаны. Можно по ним работать». «Тогда действуй. Давай, родной, давай быстрее». Дождавшись залпов наших гаубиц, я направился обратно на НП. У артиллеристов отслеживать перипетии боя было совершенно невозможно. Стереотрубы были заняты корректировщиками, а из бинокля неудобно. Слишком глубокий окоп. Ворвавшись на НП, я остолбенел. И тут стереотруба была занята. Прильнув к окулярам, у нее стоял Фролов. Ярость на этого негодяя, занявшего мое, мгновенно сменилась радостью. Замполит жив, пускай выглядит несколько помятым. Отглянув в сторону радиста, продолжающего напрасные попытки соединиться с радиостанцией какого-нибудь КВ, я и вовсе обалдел. Рядом с младшим сержантом стоял Сергей, радист из моей бывшей бригады. Рядом с ним, на заботливо постеленной плащ-палатке, располагалась уже готовая к работе радиостанция АК. Сразу отрывать Фролова от стереотрубы я не стал. В первую очередь обратился к бригадному радисту. «Сержант, теперь ты попробуй по своей рации связаться с танками». Сергей, вытягиваясь передо мной, ответил: «Допробовал уже, товарищ генерал. Ничего не выходит. Рации у танков слабенькие, антенны никакие, да еще условия местности не позволяют установить с ними связь». «Да, тогда соединяйся с первым дивизионом 681-го артполка, а потом со штабом». Отдав это приказание, я подошел к своему рабочему месту. К тому времени Фролов уже отстранился от стереотрубы и теперь смотрел на меня печальными глазами. Я не стал у него спрашивать, почему он задержался и из-за какой ситуации так удачно ему удалось выбраться. По состоянию формы можно было догадаться, что ситуация была весьма неординарная. А просто сказал: «Ну что, Алексеич, видел, что там творится? Как немчура-то прет. Им словно задницу скипидаром намазали. Без всякой подготовки. Прямо с марша на нас кинулись». У моего комиссара мозг, видимо, не воспринимал очередной истины, что нас атакуют бойцы-сверхпрофессионалы, грамотные и смелые. А их командирам и вовсе за организацию такой атаки нужно ставить высшую оценку. Так четко организовать взаимодействие всех родов войск уму непостижимо. Это надо уметь. Вывод. Плохо мы работали. Недостаточно подготовили наших солдат и командиров к бою с такими солдатами. Только себя нужно винить за неумение воевать. Вон, даже не успели воспользоваться трофейными минометами. Похерили из-за своей нерасторопности такую мощь. Но куда там? Психика замполита была отравлена политическими лозунгами, что рабочая крестьянская Красная Армия самая сильная, что сознательный пролетарий в любой стычке победит всех наймитов-империалистов, что ошибки командиров Красной Армии могут привести только к временным трудностям. Вот, следуя подобной логике мышления, он меня и спросил: «Филиппыч, а почему ты раньше не приказал артполкам РГК открыть заградительный огонь? Немцы бы тогда даже позиции штабной батареи не преодолели». «Эх, комиссар, если бы да кабы. Немцы, они хитрые. Специально маневрировали своими легкими танками перед позициями штабной батареи. Ждали, сволочи, что мы применим артиллерию больших калибров. А потом прилетели юнкерсы. Если бы мы тогда сделали хоть один залп, сейчас остались бы без пушек, а немцы все равно бы уничтожили штабную батарею и вкопанные танки. Сейчас артиллерийский удар оправдан. Во-первых, немецкие самолеты, отбомбившись, недавно улетели, а следующая их партия налетит не раньше, чем минут через 20. А во-вторых, они втянулись в лесной коридор. Немецких танков стало больше, а пространства для маневра меньше. Теперь есть вариант, что близкий взрыв 152-мм снаряда зацепит немецкий танк или группирующиеся перед позициями 681-го артполка пехоту противника. Ладно, комиссар, теперь давай я посмотрю, что творится на поле боя. Какой эффект от залпов 152-мм гаубиц? А эффект от нашего артиллерийского огня, несомненно, был. Чадящих немецких танков заметно прибавилось, да и САУ примолкли. До этого времени их снаряды буквально рвали глубину обороны 681-го артполка. Да и около вкопанных танков часто возникали султаны разрывов крупнокалиберных снарядов. Однако атака немцев продолжалась. А я так надеялся, что, введя в бой свой последний козырь, заставлю врага успокоиться и отойти, чтобы перегруппироваться. Но это были только мои мечты. В реальности же эти гады действовали по своим правилам и канонам. Сергей установил связь с первым дивизионом, в порядке которого немцы больше всего и вклинились. И именно на позициях одной из его противотанковых пушек я недавно и наблюдал ту драму, когда красноармеец пожертвовал собой, чтобы остановить немецкий танк. Жизнью-то он пожертвовал, да вот только танк тот все же уцелел. В рации оказался не командир дивизиона, а комиссар полка Шапира. Командир дивизиона погиб практически в самом начале боя от взрыва гаубичного снаряда. Комиссар полка, находившийся в тот момент в подразделении, принял командование дивизионом на себя. Выяснив это, я тут же начал кричать в микрофон. «Шапира, мать твою! Какого хрена бойцы дивизиона выскакивают из окопов? Что, мля, мало я им пистонов вставлял? Знают же тупицы, что нужно танки пропускать над собой и отсекать пехоту. Жопошники долбаные! Скажи бойцам, генерал страшно недоволен!» Негромкий голос Оси отрезвил меня, заставив сердце тревожно забиться. А сказал-то он всего несколько слов. «Юра, некому уже говорить. Мы вчетвером тут в окопе остались, все остальные погибли. Везде гитлеровцы, сейчас они и к нам нагрянут. На дивизион давили страшно, прости, но я ничего не мог сделать. Не люди на нас напали, а дьяволы в человеческом обличье. Быстрые, как молния, и неуязвимые, как призраки. Кажется, все, попал, убил немца. А нет, он, сука, жив. Еще и гранатами тебя закидывает». Шапиро замолчал, а я попытался выяснить, какие силы захватили позиции дивизиона. Держатся ли еще соседи, и чем я могу помочь дивизиону? Не слушая меня, Шапиро все тем же тихим голосом, связь на удивление установилась отличная, продолжал. «Юра, единственный вариант их здесь остановить – это артиллерийский удар по позициям дивизиона. Отсюда видно, как работают гаубицы по немцам. Но большинство этих сук укрылись в наших окопах. Сделай это. Прикажи открывать гаубицам огонь по окопам первого дивизиона». Я в ответ возмущенно заорал. «Да ты что? Очумел? Да вам же там хана настанет. Не буду я командовать убивать своего друга». А в ответ донеслось только: «А нам и так уже хана, Юра. Я тебя никогда ни о чем не просил, а сейчас прошу. Прикажи открывать огонь». На этих словах связь внезапно прервалась, а в динамике был слышен теперь только шум атмосферных помех. Сержант занялся рацией, пытаясь восстановить сеанс связи, а я механически достал папиросу и закурил. В голове не было никаких мыслей, я был весь под впечатлением слов Оси. Я уже докурил папироску, а связь так и не возобновилась. Тогда, посмотрев на Шерхана, прислонившегося к стенке окопа, я с надрывом крикнул: «Старший сержант, Быстро к корректировщикам с приказом. Огонь 590-го артполка перенести на захваченные немцами позиции 1-го дивизиона. Шерхан ушел, а я достал новые папиросы. Но не мог я лично приказать корректировщикам внести в планы огня эту цель. Также не мог я смотреть, как гаубичные снаряды будут перепахивать позиции 1-го дивизиона. А залп 48-152-мм гаубиц – это не фунт изюма. Земля встанет дыбом на том месте, где дивизион располагался. Вернулся Шерхан кивком головы, показав, что приказ выполнен. В окопе установилась гнетущая тишина. Если, конечно, рассматривать его отдельно от внешнего мира, в котором стоял шум невероятный, шум и гарь, идущие прямо в окоп. Я, преодолев себя, все-таки подошел к сиротрубе, чтобы глянуть на последствия артиллерийского удара. Но к прибору так и не приник. Помешал нарастающий гул авиационных моторов. Это проклятые стервятники снова пожаловали на свое пиршество. Невольно эта ненасытная стая приковала к себе мой взгляд. Наверное, целый авиаполк летел бомбить наши позиции. И большинство пикировщиков завертели свои карусели именно над местами огневых позиций гаубичных полков. Слушая отдаленные взрывы авиабомб, я мог только скрипеть зубами и сожалеть, что тягачей у артполков осталось только два. И перетащить пушки на запасные позиции им не удастся. Когда замолкли наши гаубицы, немцы активизировались. В этом я убедился, взглянув в стереотрубу. Два немецких танка были уже на позициях 2-го дивизиона, и возле вкопанных КВ началась ожесточенная перестрелка. Я уже принялся было материть лейтенанта Костина, все еще не приславшего минометного корректировщика, как виновник моей злости появился на НП сам. Лейтенант доложил, что все бронетранспортеры заняли позицию у хутора, и минометы готовы открыть огонь. За корректировщика будет он, других специалистов нет. Лейтенант когда-то был минометчиком и обучался на курсах, поэтому он и выпросил у комиссара минометы. Мальчишка хотел из бронетранспортеров сделать что-то вроде минометных тачанок. Уступив парню место у стереотрубы, чтобы он мог корректировать огонь минометов, я задумался. Похоже, мы проиграли, и нужно готовиться к последнему в своей жизни бою. Нужно постараться как можно больше утащить с собой этих монстров в обличье людей. Глядишь, это облегчит дальнейшую борьбу русского народа. И с оставшимися, обычными солдатами немцам не удастся завоевать мою родину. Я уже хотел приказать Шерхану и Якуту идти к нашему грузовику, чтобы принесли сюда все гранаты и автоматные диски, которые находились в нем. Как свалилась новая напасть. Орудийные выстрелы и звуки перестрелки раздались совсем недалеко от НП, со стороны лесной просеки, которая упиралась в высоту 212. Там стояла техника мотострелкового батальона и заняли боевую позицию трофейные противотанковые пушки. В данной ситуации меня успокаивало только одно. Если пушки стреляют, значит, командир 681-го артполка успел выполнить мой приказ и прислал людей для формирования к ним орудийных расчетов. Стрельба рядом с НП продолжала нарастать. Пришлось для выяснения ситуации направить туда Шерхана и Якута. Вместе с ними отправился и Фролов. Ему я поручил возглавить оборону на том направлении. Когда ребята ушли, я за неимением под рукой второй стереотрубы все внимание сосредоточил на действиях немецкой авиации, поэтому сразу заметил появление еще одной большой группы немецких самолетов. Было удивительно, но летели одни мессершмитты. Их было штук 15. Но самое поразительное случилось чуть позже. Мессеры, как стая голодных волков, кинулись на юнкерсы, бомбившие наши позиции. Ситуация была немыслимая. Немцы били немцев. В мозгу мгновенно вспыхнула бредовая мысль. В Германии революция, и коммунисты теперь бьют нацистов. Но эта мысль быстро испарилась, как только один из мессершмиттов пролетел над 212-й высотой, и я увидел на его крыльях красные звезды. «Черных!» – завопил мой воспаленный мозг. Это же привет от Половцева. Ребята Черных все-таки смогли перегнать с немецких аэродромов мессершмитты и теперь спасают нас. Когда небо очистилось от юнкерсов, появилось множество наших бомбардировщиков, также следующих в сопровождении краснозвездных мессершмиттов. Они стали волна за волной бомбить сгрудившиеся немецкие танки. Это я четко увидел, отстранив от стереотрубы лейтенанта и прильнув к окулярам. Отсечной минометный огонь уже был не нужен. Немцы начинали драпать. Теперь требовалось только их преследовать, чтобы не дать зацепиться и встать в оборону. Я отстранился от стереотрубы и тут же начал командовать. А командовать теперь можно было только радистами и лейтенантами. Вот Костину я и отдал первый приказ. «Лейтенант, бегом к бронетранспортерам, загружайте обратно десантные группы и вперед преследовать отступающих немцев. Остановитесь у танковых позиций и доведете до них приказ. Вперед! Топлива и движков не жалеть. Такой же приказ получит мотострелковый батальон, если он нас опередит. Двигайтесь прямо за ними. О взаимодействии договоритесь по рации. Все, лейтенант, действуйте. Время пошло». Бригадный радист слышал мой приказ лейтенанту и без дополнительных указаний начал устанавливать связь с мотострелковым батальоном. Только лейтенант выбежал, как связь была установлена. С капитаном Рекуновым я говорил немного дольше, чем с лейтенантом, но смысл приказа был тот же, включая и последние слова. После всех этих действий я снова прильнул к стереотрубе. По-видимому, Черных поднял в воздух все самолеты, оставшиеся в дивизии. Немцы вбомбили и СБ, и Су-2, и устаревший, которым было вместо только в музеях, четырехкрылые машины. И бомбили, надо сказать, вполне успешно, с малых высот. Противодействия земли не было. С воздуха бомбардировщики охраняло штук 25 краснозвездных мессершмиттов. Немцы, наступая, оставили все свои зенитные средства в тылу, за что очень сильно поплатились. Теперь они на собственной шкуре ощутили все пережитое советскими людьми, застигнутыми в чистом поле самолетами Люфтваффе, когда ничто не мешало воздушным бандитам гоняться даже за отдельной повозкой. А теперь и нашим самолетам ничто не мешает уничтожать немецкие танки, бронетранспортеры, грузовики и живую силу противника. Злорадные чувства овладели мною, когда я наблюдал за этим избиением младенцев. С подобными же чувствами я наблюдал, как наши ханамаги подъехали к вкопанным танкам, стали полукругом возле них, и пока те покидали свои позиции, открыли огонь из минометов, установленных в бронеотсеках. А потом, когда КВ выползли из своих берлог, ханамаги пропустили танки вперед и, следуя за ними, поползли зачищать поле боя. Наши самолеты, отбомбившись, улетели. Вверху баражировали только 8 краснозвездных мессершмиттов. Королями поля боя теперь были 5 КВ и 11 ханамагов с десантниками. Но так продолжалось недолго. В хвост этого огнедышащего, извергающего из себя свинец железного молоха, пристроились бронетехника группы Рекунова. А уже за ним покатили грузовики с мотострелками капитана. Вскоре этот железный кулак скрылся из поля моего зрения. Направился выполнять приказ громить тылы 7-й танковой дивизии, лучшей, самой сильной дивизии вермахта.